От издателя к читателю. Мне искренне хотелось бы располагать достаточным числом письменных свидетельств о последних достопамятных днях нашего героя, оставленных им самим, чтобы не прерывать череду его писем повествованием от третьего лица. Я счел своим долгом собрать точные сведения из уст тех, кто мог быть хорошо осведомлен о его истории. Она проста, и все рассказы о ней согласуются друг с другом, если не считать нескольких незначительных деталей. Расходятся мнения и суждения лишь в той части, которая касается образа мыслей и характеров действующих лиц. Нам не остается ничего иного, как добросовестно пересказать все, что с немалым трудом удалось нам узнать и включить в нашу повесть письма, обнаруженные среди вещей покойного, не обойдя вниманием ни единого, даже крохотного листочка, тем более что доискаться настоящих, истинных причин хотя бы одного деяния, в особенности если речь идет о людях незаурядных, задача чрезвычайно трудная. Тоска и отвращение к жизни все глубже укоренялись в душе Вертера, все крепче переплетались друг с другом и постепенно совершенно завладели им. От гармонии духа его не осталось и следа, внутренние же исступления и горячность, от коих все силы его пришли в полное расстройство, оказали на него столь губительное действие, что он в конце концов впал в изнеможение, с которым боролся еще отчаяннее, нежели со всеми прежними напастями. Робость сердца и уныние подтачивали последние его силы, его живость, его острый ум. Он сделался скучным, неприятным собеседником, который тем более досаждал всем своей несносностью, чем несчастнее он становился. Во всяком случае, так говорят друзья Альберта. Они утверждают, между прочим, что Вертер не умел оценить этого чистого сердцем спокойного человека, обретшего, наконец, долгожданное счастье, его решимость сохранить это счастье и в будущем. Он, человек, который сам безрассудно расточал богатство своей жизни, чтобы на склоне ее бедствовать и страдать. Альберт, по их словам, не изменился с течением времени, остался прежним, таким, как Вертер знал его с самого начала этой истории, знал, ценил и почитал. Он любил Лоту больше жизни, гордился ею и желал, чтобы и другие видели в ней прелестнейшее создание. Можно ли поэтому ставить ему вину, что он опасался даже тени подозрения, что он не хотел делить свое бесценное сокровище с кем бы то ни было, даже в самом невинном смысле? Они говорят, что Альберт часто покидал комнату своей жены, застав у нее Вертера, но не из неприязни или тем паче ненависти к своему другу, а лишь потому, что того, как ему казалось, тяготило его присутствие. Лота поехала к отцу, который занемог, и, будучи прикован к постели, прислал за ней свою карету. Стоял чудесный зимний день, первый снег покрыл все вокруг толстым ковром. Вертер на следующее утро отправился вслед за Лотой, чтобы проводить ее домой, если Альберт не сможет приехать за нею. Ясная погода не могла рассеять мрака в его душе, томившейся под уже привычным гнетом тоски. Перед внутренним взором его теснились печальные картины, и ум его занят был лишь тем, что переходил от одной болезненной мысли к другой. Не зная мира в собственной душе, он и в других невольно предполагал лишь противоречие и раздор. Ему казалось, что он нарушил доброе согласие меж Альбертом и его супругой, осыпал себя упреками, которым, однако, примешивалась тайная досада на друга. По дороге мысли его вновь вернулись к этому предмету. «Да-да», — говорил он самому себе, скрытую злостью, — «это дружеский, приветливый, ласковый, участливый тон, это ровная, непоколебимая преданность». Присыщенность и равнодушие — вот что это такое. Любое ничтожное казенное дело дороже ему его драгоценной, ни с кем не сравнимой супруги. Разве умеет он ценить свое счастье? Способен ли он почитать ее так, как она того заслуживает? Она принадлежит ему. Да, принадлежит. Я знаю это, как знаю, и многое другое. Кажется, я уже привык к сей мысли, и все же она еще сведет меня с ума, она доконает меня. А его дружба ко мне, выдержала ли она испытанием временем? В моей привязанности к Лоте он видит уже лишь посягательство на свои права, а в моем внимании к ней безмолвный упрек. Я знаю, я чувствую. Ему неприятно мое общество, мое присутствие тяготит его. Он только и ждет того, чтобы я уехал. Время от времени он замедлял торопливые шаги или даже вовсе останавливался и, казалось, боролся с желанием повернуть назад, но всякий раз шел дальше и, в конце концов, погруженный в своих мыслях и монологах, обращенных к себе самому и как будто против воли, добрался он до охотничьего замка. Войдя, справился он о старике и о Лоте. В доме царило тревожное волнение. Старший брат Лоты сообщил ему, что в Вальгейме случилось несчастье. Убили какого-то крестьянина. На Вертера новость эта не произвела особого действия. Он вошел в комнату, где Лота увещевала отца, который пожелал немедленно, невзирая на болезнь, отправиться в Вальгейм, чтобы на месте выяснить обстоятельства происшествия. Имя злоумышленника пока оставалось неизвестным. Убитого нашли утром на пороге дома, и уже были сделаны некоторые предположения. Покойный служил батраком у одной вдовы, прежний работник которой был отпущен со скандалом. Услышав это, Вертер в ужасе вскочил. «Не может быть!» — вскричал он. «Я сейчас же, сию минуту, иду туда!» Он поспешил в Вальгейм. В душе его ожили воспоминания, и он уже нисколько не сомневался, что убийство совершил тот самый человек, с которым он не раз беседовал и который стал ему так дорог. Проходя под липами и направляясь к трактиру, куда отнесли убитого, он ужаснулся при виде этого прежде столь любимого им места. Порог дома, у которого так часто играли соседние дети, был залит кровью. Любовь и верность, прекраснейшие человеческие чувства, обратились в насилие и убийство. Могучие деревья по-зимнему нагие покрыты были инеем, сквозь голые кусты, нависшие над низкой церковной оградой, видны были заснеженные могильные плиты. Когда он подошел к трактиру, перед которым собралась вся деревня, толпа вдруг разразилась криками. Вдали показалось с полдюжины вооруженных мужчин, и все закричали, что ведут убийцу. Вертер лишь взглянул в их сторону, и последние сомнения его рассеялись. Это был тот самый батрак, так любивший свою хозяйку, коего недавно видел он ожесточившимся и близким к отчаянию. «Что же ты наделал, несчастный!» — вскричал Вертер, приблизившись к кузнику. Тот молча смотрел на него несколько мгновений, затем ответил спокойным голосом. «Она никому не достанется. Никому!» Его ввели в трактир, и Вертер поспешил прочь. Эта страшная леденящая кровь встреча все перевернула в нем вверх дном. Она на некоторое время вырвала его из оцепенения тупого равнодушия и покорности судьбе. Боль страдания заглушала в нем все остальные чувства. Его обуяла невыразимая жажда спасти этого человека. Он столь глубоко вошел в его положение, столь остро ощущал его несчастье, столь отчетливо видел его невиновность даже сквозь совершенное им злодеяние, что полагал возможным убедить в том других. Он уже готов был говорить в его защиту, пламенные речи просились уже на уста его. По дороге к охотничьему замку он не мог сдержаться и в полголоса произносил все то, что намерен был высказать Амтману. Войдя в комнату и увидев Альберта, он вначале смутился, но тотчас справился с собою и с жаром изложил Амтману все доводы, какие только может привести один человек, желая оправдать другого. Тот слушал его, качая головою. И, несмотря на всю живость, страстность и искренность его речей, оставался непоколебим в своем мнении. Он даже не дал нашему герою договорить и стал противоречить ему и корить его за то, что он защищает вероломного убийцу. Он указал ему на то, что подобные действия — суть посягательства на закон и наносят страшный вред безопасности государства. Говорил, что в таком деле не может ничего сделать для злоумышленника, не обременив свою собственную совесть и не злоупотребив возложенной на него властью, что все должно идти своим ходом, согласно заведенному порядку. Вертер, однако, не отступался и стал просить Амтмана проявить великодушие и хотя бы посмотреть на дело сквозь пальцы, если он поможет этому бедолаге бежать. Но Амтман отверг и эту просьбу. Альберт, который, наконец, тоже вмешался в разговор, принял сторону тестя. Вертер не в силах убедить двух столь непреклонных противников, откланялся с ужасной болью в груди. В ушах у него стояли слова Амтмана, которые тот повторил несколько раз. «Нет, его уже не спасти!» Насколько сильно поразили его эти слова, можем мы судить по маленькой записке, найденной среди его бумаг и, без сомнения, написанной в тот самый день. «Несчастный, тебя уже не спасти. Я знаю, нас с тобою не спасти». То, что Альберт говорил о деле узника в присутствии Амтмана, больно отозвалось в душе Вертера. Ему показалось, будто слова его направлены были и против него самого, и хотя чем дольше он обо всем этом думал, тем отчетливее видел, что Амтман и Альберт правы. Он все же не мог избавиться от чувства, что, признав их правоту, согласившись с ними, он отречется от своей собственной сущности. Среди бумаг Вертера нашли мы также краткую записку, написанную в связи с этим происшествием и, пожалуй, отражающую его отношение к Альберту. «Какой прок мне в том, что я твержу как заклинание. Он славный и добрый, если мысли о нем раздирают мне душу. Я не могу быть справедлив к нему. Вечер выдался мягкий, предвещающий оттепель, и потому Лота отправилась домой вместе с Альбертом пешком. По дороге она временами озиралась вокруг, словно ища глазами Вертера. Альберт вскоре заговорил о нем, принялся осуждать его, тут же, впрочем, находя оправдание его неправоте. Он упомянул его несчастную страсть и выразил надежду на то, что, может быть, удастся как-нибудь удалить его. «Я желал бы этого и ради нас с тобой», — сказал он. «Прошу тебя, постарайся изменить характер его отношения к тебе и, по возможности, сократить его частые визиты. Люди уже обращают на нас внимание. До меня уже дошли некоторые нежелательные разговоры». Лота промолчала, и это, судя по всему, задело Альберта. Во всяком случае, с того дня он более не касался сей темы в ее присутствии. Если же она упоминала Вертера, он деликатно уходил от разговора или переводил его на другой предмет. Тщетная попытка Вертера спасти несчастного узника стала последней вспышкой его угасающей жизни. Он все более погружался во мрак своих страданий и бездеятельности. Впрочем, он еще на короткое время оживился, придя в ярость, когда услышал, что его, возможно, попросят свидетельствовать против обвиняемого, который вдруг начал отрицать свою вину. Все досады и огорчения, выпавшие ему на казенном поприще, прерванные службы при посольстве, все прочие его обиды и неудачи теперь всколыхнулись в его душе и настоятельно напоминали о себе. Все это как бы оправдывало его нынешнюю праздность. Он не видел исхода из этого зловещего состояния, остро ощущал свою неспособность к простым житейским делам и весь во власти своего причудливого образа мыслей, неукротимой страсти, погруженный в унылой монотонности безнадежных и безрадостных встреч с любимой женщиной, тревожа ее покой, расточая без пользы и цели остаток сил, медленно, но неотвратимо приближался к своему трагическому концу. О смятении Вертера, о его страданиях, его лихорадочном, болезненном возбуждении, гнавшем его от одной крайности к другой, о его отвращении к жизни, красноречиво свидетельствует несколько оставшихся после него писем, которые мы приводим ниже. 12 декабря. Дорогой Вильгельм, нынешнее мое состояние должно быть сродни состоянию тех несчастных, о коих прежде говорили, что они одержимы злым духом. Временами на меня что-то находит. Это не страх, не тоска. Это некое внутреннее, необъяснимое исступление, грозящее разорвать грудь и точно тисками сжимающее горло. О, горе мне! Горе! И тогда я блуждаю во мраке этих страшных зимних ночей, в бесприютности этой суровой, враждебной человеку поры. Вчера вечером я не усидел дома. Вдруг началась оттепель. Я услышал, что река вышла из берегов, все ручьи вздулись, и паводок уже затопил мою любимую долину близ Вальгейма. Ночью, уже в 12 часу, я бросился на берег. Жуткое зрелище. С высокой скалы я смотрел на кипящие, беснующиеся в лунном сиянии воды, на бурное море, поглотившее поля, луга, кусты и тяжко зыблющиеся в лоне долины под натиском свирепого ветра. И когда луна, поднявшись из черных туч, повисла над ним и озарила зловеще восхитительным светом это буйство стихии, меня охватил трепет восторга, обожгло внезапной тоской. Ах, я стоял с распростертыми руками над пропастью, жадно впившись взором в бездну. Вниз, вниз! Я весь растворился в блаженном порыве низвергнуть туда мои муки, мои страдания, умчаться прочь вместе с волнами, увы! Я не смог оторвать ногу от скалы, не смог положить конец всем мучениям. Час мой еще не пробил, я чувствую это. О, Вильгельм! Я охотно отдал бы свою принадлежность к роду человеческому за то, чтобы вместе с этим штормовым ветром раздирать тучи, яростно терзать воды. Но, может быть, мне, несчастному узнику, еще выпадет сей счастливый жребий. С какой тоской смотрел я сверху на заветное местечко, где мы с Лотой однажды в жаркий день отдыхали под ивою, утомленной прогулкой. Оно тоже было затоплено, я лишь с трудом узнал иву. Ах, Вильгельм! А ее луга, думал я, окрестности охотничьего замка. Должно быть, и наша беседка пострадала от паводка, подумал я, и светлый луч блеснул мне из прошлого. Так пленнику в темнице Бог посылает вдруг сновидение утешительной картины, луга, пасущиеся стада, чины и награды. Я не броню себя за то, что остался стоять на своей скале. У меня достало бы мужество умереть, я сумел бы. И вот я вновь сижу здесь, как немощная старуха, собирающая вместо дров щепу с ветхих оград и просящая подаяния, чтобы хоть на день, хоть на миг продлить или облегчить свое безрадостное, уже тронутое дыханием смерти, существование.